Глава 9. Ресторан был битком набит людьми. Здесь проходило какое-то торжество по случаю чествования какого-то юбиляра. Опросив присутствующих и потратив уйму сил, не говоря уже о времени, Марго наконец смогла более-менее представить себе картину произошедшего. Какая-то эффектно одетая дама в большой соломенной шляпке, почти полностью закрывающая ее лицо, находясь рядом с хозяином ресторана, вдруг обронила брошь. Айдар, как галантный мужчина, поднял ее и отдал женщине. Потом пошел на кухню сопровождать шеф-повара, выкатывающего в зал свой фирменный торт. В этот момент ему вдруг стало плохо. Айдар покачнулся и упал прямо на этот кондитерский шедевр. Началась паника, дама в шляпе куда-то исчезла. Но в зале, на счастье, оказался врач скорой помощи. Он не растерялся и стал делать искусственное дыхание. Да и его коллеги приехали достаточно быстро. Половинкин и Айдар вместе со штатным художником из МВД составляли словесный портрет дамы. Получалось плохо, так как из-за ее шляпы почти никто из присутствующих не разглядел лица. Зато дамы в деталях описывали ее наряд. Вдруг одна из них покачнулась и упала в обморок. Из ее руки выпала довольно большая и очень красивая брошь. На пальце женщины появилась капелька крови. Половинкин взял со стола стопку салфеток и ими осторожно поднял страшное ювелирное изделие. На задней стороне его имелся острый шип. Беря сей предмет в руки, не уколоться было чрезвычайно трудно. Женщину довольно быстро привели в чувство при помощи обычного нашатырного спирта. Она тут же призналась, что нашла эту дрянную брошку под столом и не удержалась, чтобы не прикарманить. Согласитесь, что такие дорогие вещи на улице не валяются, а к ее новому платью эта безделица очень даже подойдет. Кто же знал, что весь сыр-бор именно из-за нее и приключился? Больше она ничего не знает, и вообще у нее кружится голова. И она хочет к себе домой, и чтобы ее оставили в покое. Марго вдруг подумала, что эта женщина и есть убийца, и таким вот образом создает себе алиби. Но по описаниям очевидцев, женщина в шляпе была одета совсем по-другому. Охранники и швейцар, стоящие у входа, рассказали, что когда началась паника, несколько человек пробежали мимо них, а вроде бы среди них была и женщина. Но вот шляпы на ее голове точно не было. Этот злополучный предмет женской одежды нашли за аквариумом с рыбками. Недалеко от нее нашли также дозатор от искусственной помпы с укороченной иглой. Позже экспертиза установила наличие в нем смертельной дозы арханексина. Опросив всех гримеров города, обойдя все лавки по продаже соответствующего инвентаря, Батал и Таисия, усталые, но счастливые, положили на стол перед Марго словесный портрет и показания. Из показаний следовало, что женщина неопределенного возраста приобрела различные парики, а также накладные усы и бороды, а еще специальный клей и средства для снятия грима. Не успела Марго прочитать и как следует осмыслить полученную информацию, как в комнату ввалился Гиреев. «Докладываю, жить будет. Отравление не смертельное. Врачу скорой помощи, который делал ему искусственное дыхание, от меня большой респект. Доза арханексина, которая попала этому бугаю в организм, была сравнительно невелика. Сдается мне, что его прилюдно укололи брошкой, чтобы он сразу тут же концы не откинул, а когда свалился бы в общей суматохе, вероятнее всего последовала бы более внушительная добавка. Впрочем, я всего лишь эксперт, «Выводы — это уже по вашей части, господа и дамы. Я спать, и, пожалуйста, не злоупотребляйте солнечными ваннами. Рак кожи еще у нас никто не отменял. Это я вам как большой спец в этой области говорю».